Алкоголизм. Человечество могло бы достигнуть невероятных успехов, если бы оно было более трезвым. Гёте. Излечим ли алкоголизм? Да, алкоголизм излечим. Я могу утверждать это с полной ответственностью. К такому убеждению я пришел после многолетней врачебной практики. Мне удалось отыскать причины этой страшной болезни, от которой страдают не только сами больные, но и окружающие их люди. И причины эти скрыты глубоко в подсознании человека. В результате кропотливой работы я выяснил, что у людей, страдающих от чрезмерной тяги к спиртному, в подсознании есть определенные программы поведения. Я назвал их программы алкоголизма. Они передаются по наследству или формируются в процессе жизни под воздействием сильных эмоциональных потрясений. Для излечения от алкоголизма очень важно отыскать эти программы, нейтрализовать их и создать новые программы поведения, направленные на здоровый и трезвый образ жизни. Другими словами, чтобы избавиться от старой пагубной привычки, необходимо создать новые, добрые привычки. Современные методы воздействия на алкоголиков – вшивание ампул, уколы, таблетки, чаи, кодирование – дают только временный эффект, подавляя болезнь, загоняя ее глубже в подсознание, а зачастую такое насилие над психикой приводит и к серьезным нарушениям. Появлению раздражительности, агрессивности, странности в поведении, импотенции, унынию, травматизму. Лекарства и кодирование дают только отсрочку в решении проблемы и не устраняют истинные причины этой болезни, а причины скрыты в подсознании. Недавно ко мне обратилась одна женщина с просьбой помочь своему сыну-алкоголику. Вела она себя во время разговора немножко странно. У меня создалось впечатление, что она в нетрезвом состоянии. У меня тогда появилась мысль: надо же, просит помочь сыну, а сама выпивает. В дальнейшем выяснилось, что несколько лет назад она закодировалась от алкогольной зависимости. Закодироваться-то она закодировалась, да вот только в душе болезнь осталась, и внешний вид, манера общаться выдавали ее проблему. Доктор, я так рада, что не пью. А на сколько лет вы закодировались? Я закодировалась на всю оставшуюся жизнь. Я так довольна. Вот только сын начал выпивать. Эта женщина не поняла, что ее болезнь перешла к сыну. С помощью кодирования она подавила в себе тягу к спиртному, загнала причину глубоко в подсознание, но не устранила их. А сын реагировал на ее подсознательную программу. Получается, что кодируясь и не желая устранять внутренние подсознательные причины, человек просто получает другую болезнь или сбрасывает проблему на своих потомков. Несколько лет назад кодирование сыграло свою прогрессивную роль, но сейчас нужны другие подходы к решению этой проблемы. Так есть ли выход? Конечно, есть. Теперь я это знаю наверняка. И все необходимые ресурсы для излечения скрыты в самом человеке. Вылечить, именно вылечить, а не подавить алкоголизм, можно, только в том случае, если человек готов взять на себя ответственность за свою болезнь и за свое исцеление. Прежде всего должно быть непреодолимое желание любой ценой избавиться от недуга, распрощаться с прошлым, найти себя, стать другим человеком, начать новую, трезвую жизнь. Многое зависит от вас и только от вас. Безграничная вера в самого себя и врача способны совершить чудо исцеления. Моя программа помогла уже сотням людей исцелить больную душу и тело. Я пришел к убеждению, что такую серьезную проблему, как алкоголизм, одним сеансом не решить. Необходимо работать над собой. Казалось бы, все ясно. Алкоголь – яд. Он вреден для здоровья. От него все жизненные невзгоды. Разрушение семьи, потеря работы, психическая деградация. Но почему же люди продолжают отравлять себя? Об этом столько написано, рассказано. Но почему же люди продолжают отравлять себя? Этот вопрос я задавал себе неоднократно. Ведь столько лет ведется борьба со спиртным, и все безуспешно. В течение нескольких лет я искал пути решения этой проблемы, применял гомеопатию, травы, молитвы, аутотренинг. Позднее стал использовать гипноз. Все это давало прекрасные результаты, но я чувствовал, что не хватает чего-то очень важного, что помогло бы решить эту проблему полностью, быстро и эффективно. В один прекрасный день меня вдруг осенило. Сила действия равна силе противодействия. Этот фундаментальный закон физики нам известен со школьной скамьи. Получается, что чем больше мы говорим, что алкоголь – это зло, чем больше мы боремся с ним, тем активнее это зло становится и тем труднее с ним бороться. Я тут же увидел эту проблему по-другому. Я понял, почему у людей возникает болезненная тяга к спиртному. Алкоголизм – это болезнь личности, и алкоголь является своеобразным лекарством для больной души. То есть первоначально не алкоголь создает болезнь, а у человека уже больная душа, и у него возникает болезненная потребность в наркотическом химическом препарате, чтобы облегчить свое состояние. Поэтому в первую очередь нужно лечить душу больного, и тогда надобность в наркотике отпадет сама собой. Представьте человека с больным сердцем. Ему необходим нитроглицерин, чтобы снять спазм сосудов. Этот препарат не лечит и не устраняет причины болезни. Но что же будет, если больного резко лишить этого средства? Человек может умереть. Поэтому нужно в первую очередь такому больному вылечить сердце, устраняя причины заболевания, и тогда не будут нужны нитропрепараты. Так и алкоголик. Его душа больна. Она заражена вирусом страха и ненависти, ревности, обиды, злости и отчаяния. Алкоголь помогает на время нейтрализовать эти разрушительные эмоции, погрузиться в наркотическое забытье. Конечно, алкоголь не лечит больную душу. Он лишь на время облегчает душевные и физические страдания больного. И как всякий химический препарат, алкоголь имеет вредные побочные последствия и для тела, и для психики. Токсические продукты распада, алкогольные метаболиты, накапливаются во внутренних органах, особенно в печени и в головном мозге, оказывая свое разрушительное воздействие. Вот и получается, с одной стороны, алкоголь – это яд, а с другой – помогает больному, пусть на время, облегчить свои страдания. Зеленый змей жив до сих пор именно потому, что некоторые люди нуждаются в нем. Они готовы быть его рабами, отдавать ему свою волю, энергию за возможность на короткое время почувствовать себя спокойнее и увереннее. Так стоит ли платить такую высокую цену за иллюзию счастья? Стоит ли отдавать свою драгоценную жизнь и энергию за несколько минут наркотического забытья? Все, хватит. Надо бросить все свои силы не на борьбу со злом алкоголизма, а на самосовершенствование и саморазвитие. Человек – это величайшее творение природы, и ему дано то, чего нет ни у растений, ни у животных. Этот дар – возможность саморазвития, обучение чему-то новому, возможность познания истины. Что же делать? В первую очередь, перестать воспринимать алкоголь как зло. Еще Омар Хайям писал: «Запрет вина – закон, считающийся с тем, кем пьется и когда, и много ли и с кем». Когда соблюдены все эти оговорки, пить – признак мудрости, а не порок совсем. Если у вас есть проблемы с употреблением алкоголя, не спешите ругать себя. Прежде всего, обратитесь внутрь себя и определите, для чего вы используете спиртное, что это вам дает полезного. Да-да, именно полезного. Чтобы было более понятно, приведу примеры. Спиртное является надежным наркотическим средством для получения доступа к определенным эмоциональным состояниям. У каждого человека при употреблении спиртного одна цель – изменить свое эмоциональное состояние. Например, многим людям алкоголь дает чувство раскованности и свободы. Одни используют его в деловом общении, как ритуал для облегчения заключения сделок, другие просто для более доверительного и раскованного общения с друзьями. Одна женщина, когда выпивала, становилась душой компании. Она чувствовала себя свободно, много смеялась и шутила, была в центре внимания. Но каждый раз после таких вечеринок Она возвращалась домой в ужасном состоянии, как говорится, никакая. Она обратилась ко мне за помощью, и мы выяснили, что такое проблемное поведение в отношении спиртного обусловлено тем, что ей просто не хватало в жизни любви и внимания. Как только она научилась получать и выражать в жизни эти важные чувства, проблема с алкоголем исчезла. Некоторым алкоголь помогает расслабиться и почувствовать себя более свободно при знакомстве. Наверняка мужчины помнят, как в молодости выпивали сами для храбрости и подпаивали девушек, чтобы они были более доступны. Иногда это бывает просто необходимо, так как общество накладывает на секс определенные запреты. После того, как мужчина или женщина научатся свободно и естественно выражать свою сексуальность, потребность в алкоголе отпадет сама собой. Один мой пациент выпивал для того, чтобы лучше общаться с близкими людьми. Он был очень стеснительным человеком. Спиртное помогало ему почувствовать себя ближе к жене, к своим детям. В таком состоянии ему хотелось говорить им ласковые слова, делать что-то доброе и хорошее для них. Тот дефицит любви, который он ощущал, и его неумение выразить свои чувства, возмещались на короткое время с помощью алкоголя. Кодирование давало только временный эффект, так как не устранялись внутренние причины его чрезмерной тяги к спиртному. Мы изменили его отношение к себе как к мужчине, к жене, к детям, устранили некоторые комплексы неполноценности и комплекс вины. Уже в процессе лечения исчезла тяга к спиртному, а потом выработался полный контроль в отношении к алкоголю. Иногда к спиртному прибегают для снятия физического напряжения, для расслабления и отдыха. Многие используют алкоголь для снятия психического напряжения, для того, чтобы уйти от реальности и накопившихся проблем, напиться и забыться. Но это самообман, ведь проблемы таким образом не только не решаются, но и прибавляются новые. Проблемы нужно решать, а не бежать от них. От себя не убежишь. Как можно уйти от реальности? Тем более, что эту реальность мы создаем сами. А раз создаем сами, от нее и уходить не надо. Ее нужно менять. Причем начинать нужно с самих себя. Кроме того, спиртное поднимает настроение, вселяет радость и уверенность в себе. Разве не важно иметь удовлетворение, радость в жизни, прекрасное настроение? Да, но каким способом? Алкоголь, как наркотик, дает человеку возможность получить удовольствие, радость, отвлечься от действительности, расслабиться, забыться в конце концов. Но все это обманчиво. Веселье – это отдых души, а веселье и радость под действием алкоголя – это веселье под наркозом. Наркоз проходит, остается опустошенность. Спиртное не учит решать жизненно важные проблемы, скорее наоборот, добавляет еще и другие. Конечно, нет ничего плохого в использовании алкоголя с целью достижения определенных эмоциональных состояний, однако если алкоголь является единственным способом для этого, то это уже ограниченность и зависимость. Таким образом, человек становится рабом химического вещества наркотического действия, каковым является алкоголь. Алкоголь подчиняет себе волю человека. Какой дорогой ценой приходится платить за несколько минут наркотического сна? Запишите позитивное намерение употребления спиртного. Это первый шаг в излечении. Теперь начните создавать другие способы для достижения этих состояний. Пусть они будут эффективнее и надежнее спиртного. Есть золотое правило. Если вы хотите избавиться от пагубной привычки – создайте новые добрые привычки. Начните обретать этот выбор прямо сейчас. Не откладывайте на потом. Прекратите отравлять свою жизнь и жизнь своих близких. Еще я хочу объяснить, что значит новые способы поведения. Это новые мысли, чувства, эмоции, новые отношения к себе и к близким, к людям и к окружающему миру. Это новые взгляды на различные ситуации в жизни, новые реакции на события. До этого момента у вас выбора не было, и вы были рабом наркотика, не могли от него отказаться. Теперь выбор есть. Есть новые способы поведения, которые лучше, чем алкоголь. Есть новые добрые привычки. Поздравьте себя, с этого момента вы начинаете обретать свободу. Я уже писал о том, что алкоголизм – это болезнь личности. Алкоголик – это человек, у которого больна душа. Занимаясь лечением алкоголизма в течение длительного времени, я пришел к убеждению, что человек, у которого в жизни присутствует гармония во всем, никогда не будет напиваться. И в таком случае глупо и бесполезно бороться со спиртным. Необходимо очистить душу от агрессии. Становятся алкоголиками только те люди, у которых высокий уровень сознательной и подсознательной агрессии. Все это создает боль и душевные страдания. В таком случае спиртное, как наркотик, снимает спазм больной души. Но лекарство это действует временно и имеет вредные побочные последствия. Оно разрушает и здоровье, и жизнь. Вот некоторые примеры. «Я ненавижу этих моральных уродов, с которыми работаю», говорит мне мужчина, страдающий от пристрастия к алкоголю. В его подсознании накоплено много презрения, гнева, злости. Один мой пациент запил с тех пор, как стал подозревать свою жену в измене. Алкоголь помогал нейтрализовать ревность. Другой пациент накапливал в себе мелкие и крупные обиды на жизнь, на правительство, на начальство, а потом забывался на несколько дней. Начните избавляться прямо сейчас от тех негативных мыслей и эмоций, которые привели к алкоголизму. Никто за вас это не сделает. Вот некоторые из них. Разного рода страхи. Страх физического насилия, страх перед будущим. Чувство вины и стремление себя наказать. Сожаление о прошлом. Тоска и скука. Чувство одиночества. Обиды, гнев, злость, презрение и ненависть. Претензии, неприязнь, брезгливость. Ревность. Чувство неудовлетворенности собой, жизнью и окружающим миром. Чувство безысходности. Комплекс неполноценности, неуверенность в себе, сомнения в своей мужественности или женственности. Получается, что решить проблему с чрезмерным употреблением спиртного можно, только избавившись от подсознательной агрессии к себе и к окружающему миру. Необходимо изменить свое мировоззрение, создать новые способы поведения, впустить в свою жизнь любовь и радость, душевное спокойствие и гармонию. И тогда отпадет надобность в таком наркотике, как спиртное. Ведь здоровой душе и здоровому телу не нужны никакие наркотические лекарства. Как же избавиться от негативных, агрессивных мыслей и эмоций? Для этого необходимо изменить свое мировоззрение, произвести переоценку ценностей. Другого пути не существует. Давайте подведем некоторые итоги. Если у человека есть алкогольная зависимость, то для полного исцеления необходимо: первое. Иметь несгибаемое намерение любой ценой избавиться от недуга и начать новую трезвую и здоровую жизнь. Второе. Определить, для чего вы использовали спиртное в своей жизни, какую полезную функцию оно для вас выполняло. Третье. Создать и начать использовать новые способы поведения, новые добрые привычки, то есть обрести свободу выбора. Четвертое. Избавиться от отрицательных, агрессивных мыслей в отношении себя самого и окружающего мира, изменить свое мировоззрение.